11 августа 1959. Сегодня улетела домой. Вчера весь день фотографировалась, а еще договаривалась с молодежной секцией торговых палат о том, как в сентябре поеду в Атлантик-Сити. Они отвезли меня сегодня утром в аэропорт, и я, как вошла, сразу увидела моего водителя, мистера Смита. Он прятался в углу, возле багажа. Я подошла, а он сказал: «А, что ждет пассажира?» Но я-то понимала, ради чего он приехал. Меня увидеть. Он стеснялся и пожелал мне удачи. Я и 5 минут не пробыла в воздухе, как до меня дошло, кого мне напоминал мистер Смит. Этого человека звали вовсе не мистер Смит. Это же мой дедушка, Петтибон, которого все считали погибшим. Сначала папа врал, что я обозналась, но потом признался. Да, я права. Они думали, я не вспомню, мы же столько лет не виделись. Я хотела ему позвонить, а папа говорит: будет гораздо лучше, если я не скажу, что узнала его. А то ему очень стыдно, что он столько пьет. И так вот исчез. Папа всегда знал, где он находится. И хотя дедушка ненавидел папу, он верил, что папа его не выдаст. Раз в полгода дедушка звонил и расспрашивал, как у меня дела. И хранит все мои рисунки с тех пор, как мне было 6 лет. Представляете, все эти годы он был совсем рядом, в Тупелло.